Могила цыгана. В темном лесу, который покрывает еще во многих местах нижнюю часть Пиренеев, на одной площадке находится пруд или маленькое озеро с черной водой. Вся эта окрестность очень пустынна, кроме как на старых больших дорогах или в горных проходах здесь никого нельзя встретить. Все это озеро окружено ситником, тростником и деревьями, ветви которых по большей части склоняются к воде. На поверхности озера плавают водяные растения, покрывая ее своими широкими и большими листьями, так что не остается почти на ней места, где бы отражалась лазурь небесного свода. Озеро небольшое, и, судя по огромному количеству в нем камыша, желтых и белых кувшинок, оно, очевидно, не глубокое. Эта черная вода посреди зеленого леса, украшенная яркими водяными цветами и растениями, представляет прекрасное зрелище. Она окружена со всех сторон возвышенностью, за которой взором открывается равнина, покрытая лесом. В чаще этого леса разбросаны большие камни и обломки скал. Огромное количество дичи наполняет его, и к вечеру эти пернатые обитатели слетаются к Черному озеру, чтобы утолить свою жажду. Люди же здесь совсем почти не встречаются, так как поблизости нет больших дорог. Изредка разве забредет какой-нибудь охотник или цыганский табор оживит ненадолго своим присутствием дикую окрестность Черного озера? Тихо и неподвижно, лежащего в своей котловине и защищенного от бури непогод лесом и высокими холмами. Только тростник да ветви деревьев тихо шелестят вокруг него. Но особенно вид его полон поэзии ночью, когда слабые лунные блики падают на его черную гладкую поверхность сквозь висящие над ней ветви и, освещая своим холодным блеском тихо струящуюся воду между тростниками, придают ей вид блуждающих огоньков. Через несколько дней, после того, как Винолет был у дона Карлоса, тишина и спокойствие, обычно царствующие вокруг этого таинственного и прелестного местечка, были нарушены в одну прекрасную ночь. К Черному озеру подъехали два всадника, за которыми следовало на небольшом расстоянии целая свита. Но, по всей видимости, красоты его и всей окружающей их картины они не замечали. Приблизившись к воде, эти люди устремили на нее пытливый взор, как будто желая проникнуть вглубь. Потом внимательно стали присматриваться к низкому холму, лежавшему вокруг, и к долине, расположенной за этой возвышенностью. Взоры их выражали алчность и ничего больше. К красотам природы они оставались равнодушными. Они, очевидно, принадлежали к тем извергам человеческого рода, у которых вся цель в жизни заключается в разрушении, стремление которых сосредоточено на завоеваниях, крамолах и войне. Да, наши всадники принадлежали к числу этих жалких людей, которые, несмотря на все свои приобретения, остаются несчастнейшими нищими, нищими духовно, неспособными наслаждаться величием и красотой творения. Вы, вероятно, знаете, что Аларико велел похоронить именно в этом озере свое сокровище, — спросил один из двух всадников, указывая на воду. — Да, именно в этом пруде, Ваше Величество, — ответил Винолет. — Вы остаетесь при вашем условии о сохранении в тайне вашего сообщения. — Да, Ваше Величество. Остаюсь при этом условии и повторяю мою просьбу. В награду дать мне место секретаря при особе вашего величества. Ваша просьба и условия будут исполнены. План мой готов. Я отведу воду из этого озера посредством канала, который велю прорыть через холм в долину. И тогда мы с вами вдвоем исследуем дно свободно, — сказал Дон Карлос. Я распорядился уже откомандировать для этой работы один отряд, который исполнит ее под надзором офицеров, сведущих и опытных в этом деле. Превосходно, Ваше Величество. С вашего позволения я останусь здесь и буду наблюдать за ходом дела. Вы должны непременно наблюдать, а я также расположусь поблизости. Старая могила цыгана с его сокровищами откроется, наконец, — сказал Винолет. Каково будет удивление табора, когда, проходя мимо этого озера, они увидят его отведенным в другое место. Я живо представляю себе, какой гвалт и крик они поднимут. Они сейчас же догадаются, что я виновник этого дела. Но тогда я уже их не боюсь, так как я буду на службе вашего величества. Дон Карлос возвратился к своим офицерам и, пригласив их подъехать к пруду, объяснил им свое желание его осушить, не высказывая для какой цели. С наступлением утра явились рабочие с распорядителями работ, которые немедленно принялись осматривать почву, выбирали, совещались, в каком именно месте удобнее рыть отводной канал, и долго не могли прийти к какому-нибудь решению. Наконец, после многих измерений исследователей, выбрали удобное место для прорытия канала и начертили план. По расчетам этих компетентных в деле распорядителей, оказалось, что канал может быть вырыт 200 солдат за 3 дня, если только не встретится непредвиденных препятствий. Дон Карлос велел немедленно начинать работу, и Винолета оставил тут, а сам уехал в свой штаб, рассчитывая вернуться через 3 дня, то есть к сроку, к которому, по расчету его инженеров, канал должен был быть готов. Явились вслед за рабочими маркетанты и разные торгаши, открывшие сейчас же свои лавочки, чтобы снабжать их необходимыми припасами за их деньги, так как поблизости не было ни города, ни даже села. Повалились под топорами деревья, стоявшие на черте, предназначенной для прикрытия отводного канала. Работа закипела под руководством опытных офицеров. Первый день прошел хорошо. Никаких препятствий не встретилось. Почва оказалась действительно мягкой, и каменистых слоев не попадалось. Винолет не спускал глаз с работы. Следил, наблюдал за всеми и не говорил ни слова, когда офицеры дивились фантазии принца осушить пруд. На другой день работа шла также успешно. Весь канал был вырыт уже на несколько футов в глубину, вплоть до долины. Оставалась нетронутой только небольшая часть земли около озера, которую распорядители оставили до окончания всей работы, чтобы удерживать до поры воду в ее пределах. К вечеру второго дня из глубины канала послышался крик работников. Они почувствовали, что заступы их ударились о каменистый слой. Работа, разумеется, пошла медленнее и стала невозможным прорыть канал, как предполагали, за 3 дня. Разбивать камень было бы слишком трудно и медленно, а потому стали подводить мины, на что также требовалось довольно много времени. Всю ночь провели в приготовлении к взрыву, и к утру, приняв все предосторожности, зажгли фитили, проведенные камином. Со страшным треском и шумом взлетели на воздух обломки кремнистых скал и огромные куски земли, которые завалили прорытое пространство, так что пришлось заново рыть и подводить новые мины под большие обломки, упавшие в него. Дон Карлос, не знавший об этих препятствиях, явился на третий день на место работы, рассчитывая присутствовать при спуске воды в новое русло. Но, несмотря на усиленный труд людей, работавших даже ночами, строительство канала замедлилось еще на несколько дней, и принц решил остаться, дождавшись на месте окончания работ. Медленно устранялись каменистые слои из канала, глубина которого должна была соответствовать глубине озера. Лес и вся окрестность оглашались громом и треском взрывов, сотрясения которых были так сильны, что, казалось, все кругом должно обрушиться. Все более и более приближались к полосе земли, предназначенной для плотины, удерживающей воду. Наконец канал был очищен от последних обломков кремнистых скал, а глубина его оказалась достаточной, чтобы вместить в себя всю воду из озера. Оставалось только взорвать эту последнюю полосу. Подвели под нее мины, рабочие вышли из канала и вместе со всеми присутствующими удалились на дальние расстояния. Зажгли конец длинной пороховой нити, подведенной к минам. Ожидали страшного взрыва, так как заряд был гораздо сильнее прежних. И действительно, немного спустя задрожала земля, заколебался воздух, как будто от выстрела из 10 пушек. На берегу стоял Дон Карлос и Винолет с офицерами, распоряжавшимися работами. С любопытством и нетерпением следили они за стоком воды в новое русло. Как только вода ушла, принц отдал рабочим приказание попробовать сойти на илистое дно, освобождаемая от воды, предлагая им при этом воспользоваться рыбой, не успевшей уйти с быстрым потоком. Оказалось, что идти по бывшему ложу пруда было невозможно. Оно было так вязко и рыхло, что с первых же шагов затягивало людей. Ни трупа Аларико, ни его сокровищ пока не было видно. Но ни принц, ни Винолет не унывали, так как все дно было покрыто вьющимися водяными растениями, разной гнилью и тиной. По совету Винолета Дон Карлос оставил часть рабочих стеречь бывший пруд, пока его илистое дно не просохнет. Остальным же приказал возвратиться в лагерь. Через несколько недель Дон Карлос опять поехал к озеру с Винолетом и велел провести опыт в своем присутствии, пройти нескольким человеком по дну, набросавши туда досок. На этот раз попытка оказалась удачнее. Высохшее илистое дно было уже не так вязко, и стало возможным осмотреть его по всем направлениям. Долго рабочие рылись между камышами, травами и гнилыми корнями, пока, наконец, вблизи крутого берега нашли человеческий скелет и возле него железный ящик, покрытый толстым слоем ила и сгнившими растениями. Могила цыгана была найдена. Сообщение Винолета оказалось правдивым. Труд не пропал даром и увенчался успехом. Рабочие вытащили железный ящик и передали его дону Карлосу, который был убежден, что в нем находилось сокровище Аларика, охраняемое им даже после смерти. Сундук этот повезли в главную квартиру претендента на испанский престол. Груз следовал за ним с Винолетом. Он был очень крепко заделан со всех сторон и покрыт толстым слоем ржавчины. Объем его был невелик, но он был очень тяжел. Крышка была плотно прикована к ящику, следов замка не было видно. По приезду в штаб его незаметно пронесли в покои, занимаемые доном Карлосом, который немедленно велел открыть его рабочим в присутствии Винолета. Наступила решительная минута. Претендент был в сильно возбужденном состоянии. Наконец он узнает, как велико сокровище, доставшееся ему от цыганского, давно умершего короля. Винолет также волновался в ожидании, так как теперь, когда ящик по его указаниям был найден, он должен был получить в награду за сделанное им сообщение место секретаря при особе претендента. Должность эта делала его поверенным всех приказаний, всей переписки, всех тайных распоряжений принца. Когда рабочие подпилили крышку со всех сторон, дон Карлос приказал им выйти и остался вдвоем с Винолетом. «Открывай!» — сказал он последнему. Винолет подошел к ящику и дрожащими от волнения руками снял с него крышку. Испуг и сильное изумление выразилось на его лице. «Что там такое?» — спросил принц. Винолет неподвижно смотрел в глубину ящика, очевидно разочарованный в своих ожиданиях. — Бутылка, Ваше Величество? — И больше ничего, — ответил он наконец. — Как бутылка? — воскликнул дон Карлос, приближаясь к таинственному сундуку, в котором действительно лежала большая бутылка, прикрепленная к дну проволокой и плотно закупоренная пробкой. Так как она была из белого прозрачного стекла, то нетрудно было рассмотреть, что в ней лежит сверток бумаг. «Достаньте эту бутылку и откройте ее», — сказал дон Карлос. Винолет открутил проволоку, затем достал бутылку из сундука и, откупорив, вытащил из нее свернутые в трубку документы, которые передал стоявшему возле него дону Карлосу. Последний развернул их и начал читать. Оказалось, что одним из этих документов была расписка испанского короля Карла IV в том, что он взял взаимообразно у предводителя цыганского табора Аларика 1 000 000 дурос. Другой документ был указом того короля, предоставлявший цыганам на вечные времена право свободного странствования и пребывания во всех местностях и городах королевства. Так вот в чем заключалось сокровище старого цыганского короля. Для дона Карлоса, разумеется, эти обстоятельства не имели никакого значения. Надежды его разбились в прах, он был взволнован и раздражен. Винолет бросился перед ним на колени, умоляя о прощении. Но дон Карлос молча указал ему на дверь и сжег оба документа.